Элиза, дорогая, ты просто прелестна. Я тебя не видел всего лишь 5 лет, но за это время ты достигла настоящего совершенства, и ни одна первая дама всех монархий не сравнится с тобой по красоте. А помнишь, Филис, он дотянулся до руки герцога и хлопнул по ней ладонью, когда мы с Рихардом Огромным прибыли специально к моменту родов и нам вынесли маленькое розовое чудо. Уже тогда мы в один голос восклицали, что во всем мире не будет повелительницы прекрасней. Ну да, ну да. Суровое лицо герцога расплылось в довольной улыбке, и за столом сразу стало намного уютнее. Оказывается, и этому строгому человеку были не чужды умиление и ностальгия. «Только чтобы полюбоваться тобой», — продолжил главный эльмитолан Энарми, — «стоило проделать такое дальнее путешествие». Элиза почему-то с некоторым стеснением покосилась на Кремона, но тоже чуть улыбнулась, отбрасывая излишнюю официальность. «Дядя Тормин, я все равно не пойму такой поспешности. Твои помощники и так прекрасно со всем справляются. Есть за ними такой грех, есть», — хохотнул сановный гость и перешел на доверительный тон, какой только можно себе представить. «Но дело не в том, что я собственными глазами решил убедиться в наличии арки и той исторической надписи возле нее. На данный момент дело обстоит гораздо сложнее, и не только здесь у вас или у нас в Энарми. Перед всем миром встала огромная задача, решить которую вряд ли будет возможно, по крайней мере в обозримом будущем. В данный исторический момент все разумные виды стоят перед великим выбором. Им предстоит выбрать одно из двух – погибнуть». Первый светоч сделал продолжительную паузу, во время которой никто не посмел даже вдохнуть, и только потом завершил свой страстный монолог. «Или объединиться». Первый, с разочарованным видом, отозвалась наследница престола. «Мне кажется, ничего нового мы не услышали. То же самое нам уже твердил, и не единожды, господин невменяемый. Хотя он и убедил нас, но мне кажется, его оптимизм по поводу сбора в одном месте 39 колдунов 13 разных видов – полный нонсенс». Тормин Звездный развел руки ладонями кверху. «А я и не говорил, что нам надо открыть арку. Это дело второстепенное. Есть кое-что и поважней». Теперь даже Кремон заинтригованно уставился на первого светоча, а тот, вновь дождавшись напряженной тишины, стал торжественно рассказывать. «Дело в том, что нашим ученым удалось расшифровать древнейший трактат, который является ничем иным, как посланием к нам далеких предков. Написан трактат 7000 лет назад, именно после того, как на наших планетах разразились невероятные катастрофы, потом войны, а потом произошла почти полная гибель всех разумных видов нашей цивилизации. Именно тогда, на грани вымирания всего живого, несколько оставшихся в живых ученых и написали это величественное завещание, и при этом даже они уже находились на грани полного одичания. Так что, даже читая этот уникальный трактат, мы не можем полностью представить себе мощи и величия древних цивилизаций». Опять повисла пауза, во время которой Тормин Звездный тяжело вздохнул, словно собираясь с духом, и открыл самую важную тайну. «Оказалось, что в нашем мире тройной радуги все так взаимосвязано, что даже если на одной из трех планет, а наши луны Марга и Сапфир являются точно такими же планетами, как наша, кардинально уменьшится количество эльмитоланов, то наступит вселенская катастрофа. Планеты лишатся магической силы, которая держит их вместе, и треугольник нарушится. Часть их унесет в черное, мертвое, межзвездное пространство, часть рухнет на Занваль. Но еще задолго до этих окончательных стадий катастрофы на наших планетах исчезнет любая форма жизни». Глава 38. Инспекция приготовлений. Поспать после продолжительного совещания удалось лишь несколько часов. Но когда утром Кремон явился в лабораторию на обещанную процедуру, настроение у него было бодрым. Он продолжил разговор так, словно и не было короткого перерыва. «Ладно, в Спегата находится одна из самых дружественных королевских династий. Антар и Чингалия тоже поддержат Энармию без особых условий. В Сарфитовых долинах давно ратуют за мирное урегулирование любых конфликтов. А что Тормин собирается делать со всеми остальными? Не переживай. Барон Тулич сноровисто готовил нужные для забора желудочного сока приспособления. Уже один факт всеобщего обнародования трактата произведет переворот в политических отношениях между государствами. Вряд ли все пройдет так гладко. И герцог Каррангарский был совершенно прав, когда предположил, что в некоторых странах просто извратят саму суть послания наших предков, а то и вообще воспримут его как явную ложь, или как провокацию с далеко идущими последствиями. Может быть, и так, профессор указал невменяемому на кушетку. «Садись, а теперь тебе придется немного помолчать, Зато я смогу высказать все свои размышления, не опасаясь возражений. Но высказаться по поводу дальнейшего развития событий в мире опытному Эльмитолану не дал спешно вошедший лейб-медик королевы. «Приветствую вас. Я так и понял, что вы уже здесь, лишь только увидел на входе скучающую телохранительницу. И что хочу сказать, она хоть и красивая женщина, но слишком уж строгая. Еле удалось мимо нее прорваться. Засыпала меня кучей вопросов. Она такая», — одобрительно кивнул Шислан Тулич, одновременно проделывая манипуляции со шлангом. «К тому же она, видимо, все еще плохо себя чувствует после вчерашнего удара по голове. Мог бы поделикатнее с такой красавицей обращаться», — пристыдил он Кремона. «Так, теперь ложись на правый бок, и через 5 минут будешь свободен». Пока профессор продолжал процедуру, Салиф Папер сделал короткий отсчет. «Вначале я проверил те 2 шарика, которые мы почти полностью уничтожили, расслаивая их по тканям. Скорее всего, с них больше не будет никакого толку. А вот 3-й объект, который мы поместили в желудок подопытного животного, мне кажется, стал оживать. По крайней мере, он выпустил из себя несколько тоненьких усиков». «Потрясающе!» – оживился барон Тулич. «Значит, мы на верном пути, только бы не ошибиться. Конечно, столько лет бездействия и неправильного хранения могли уничтожить в нашем мире что угодно, так что лучше повременить с радостью. Вот если и в сегодняшнем эксперименте шарик начнет оживать, тогда мы за них возьмемся. Кстати, до меня дошли слухи, что прибыли какие-то важные лица из вашего королевства. Не просто какие-то, а сам первый светоч», — с гордостью поведал Шислан Тулич и сжато рассказал о сути визита и грядущих политических потрясений во всем мире. Похоже, граф Папери не поверил, потому что даже не пытался скрыть своего скепсиса. «Что же это получается? Теперь нам придется брататься со всякими змеями, гусеницами и прочими недоразумениями природы». Кремон попытался оспорить правомочность такого вопроса, но смог только возмущенно замычать. Профессор медицины настойчиво похлопал его по плечу, призывая не дергаться и лежать спокойно, и ответил сам. «Как сказано в трактате, в давние времена все разумные жили бок о бок и никаких государств не существовало, а общий процесс согласования всех глобальных действий между разумными возлагался на баларов, которые летали над всей планетой и поддерживали необходимую численность эльмитоланов. Для этого они выбирали в нужных местах достойных кандидатов из молодежи и проводили с ними магическую настройку с помощью сферы. Кошмар какой! Как могут эти безмозглые деревяшки что-то согласовывать, если они даже на дрова не годятся?» Тут уж невменяемый вообще загудел от гнева, и его еле успокоила рука доктора. «Лежи, не дергайся. Мой коллега находится в плену стереотипов, которые давлели над разумными 7000 лет, вернее, даже больше, если учитывать губительные века катастроф, войны, тотальных эпидемий, и понадобится очень много лет, чтобы каждая разумная особь признала целесообразным мирное сосуществование. Хочу сказать, даже мне трудно представить возле себя Колоба. То же самое с драконом. При виде этого пиратского отребья у меня возникает лишь один инстинкт – атаковать. Вот и я о том же», — вновь рьяно заспорил лейб-медик королевы. «О чем можно переговариваться этими тварями? Какое может быть сотрудничество с этими врагами человечества? Да их надо безжалостно стереть с лица нашей планеты. И я очень удивлен, например, почему войска Инарми после такой славной победы под Чальшагом не развили свой успех и не атаковали Альтурские горы. Ведь погибла невиданная по численности армия драконов, а значит, их проклятое государство можно было уничтожить одним ударом. Но драконьи правители остались безнаказанными и продолжают наращивать новые силы для кровавых пиратских атак. К этому моменту процедура забора желудочного сока закончилась, и Кремон, прокашлившись, сразу вступил в спор. По всем данным, оборонительные линии Альтурских гор считаются непроходимыми даже при отсутствии на них большого числа защитников. Так зачем же нести огромные и бессмысленные потери живой силы? Бессмысленные. Граф Папери явно разозлился. Видимо, вам не знакомы такие понятия, как месть, чувство долга и жажда справедливости. Вот тут вы не угадали, с печальной улыбкой возразил ему Кремон. Еще совсем недавно вся моя жизнь была посвящена только одному – мести. Драконы лишили меня матери, и за это я готов был рвать их голыми руками. Мало того, мне лично довелось уничтожить одного из них, уже будучи эльмитоланом. Однако сейчас в моей душе месть отступила в дальние уголки, а на передний план вышло странное ощущение, что надо нам кардинально менять взаимоотношения. Хоть я и сам до сих пор не представляю своего общения с драконом. Зато, например, с баларами, совсем другое дело. Эти растения действительно разумны, а в древности вообще считались кладезями мудрости и опыта. Ага, что же это они сейчас так одичали? С ехидным пренебрежением спросил граф. Или они специально изображают падальщиков? Конечно, не специально. Видимо, в нашей истории произошло что-то, ввергнувшее баларов в такую пропасть деградации. Уже одно это должно заставить все лучшие научные умы нашей планеты разгадать подобную загадку. Чем не стимул для дружбы и сотрудничества? Вряд ли наше поколение воспримет зеленючек как равных себе созданий. Тогда этим займутся молодые и деятельные ученые. Именно за ними будущее разумной цивилизации. После этих высокопарных слов молодого колдуна лейб-медик королевы внезапно сгорбился и совершенно не к месту промямлил. А мой сын уже не имеет будущего. Погиб. Ни Кремон, ни барон Тулич не смогли сразу найти нужные слова, поэтому граф, простояв минуту в полной тишине, вяло махнул рукой и отправился к выходу. «Шислан, я жду тебя в своей лаборатории». Когда дверь за ним закрылась, Кремон спросил с сочувствием. «Часто у него такое, к сожалению». Тяжело вздохнул барон Тулич. Он зациклился на смерти своего единственного сына. Тот ведь уже и степень ученую имел, по стопам отца шел, и ему прочили блестящую карьеру на медицинском поприще. Не судьба. Потому и вспомнил, что ты заговорил о будущем для молодых и перспективных. Его бы встряхнуть как следует, вернуть к полноценной жизни. Знать бы, чем встряхнуть. Вот-вот. Ну ладно. «Так ты в горы прямо сейчас, завтракаем и вперед, а Сдежон Лазан пойдет с тобой». Решили, что ему важнее сопровождать первого светоча в замок мерцающих бликов. А мне он выделил десяток своих егерей под командованием своего заместителя. Тоже наш коллега, и вдобавок знаменитый ветеран. «Этого достаточно?» – обеспокоился Шислан Тулич. «Вполне. Мы ведь туда и обратно прогуляемся по протоптанной дорожке да заглянем в некоторые боковые ответвления. Там наверняка поставки оборудования идут полным ходом, но мне хочется еще раз все тщательно осмотреть, в том числе и через дуросовые очки. Тогда желаю удачи». Профессор пожал ему руку, но тут же вспомнил о своих недавних размышлениях и спросил. «Между прочим, те случаи плохого самочувствия так больше и не повторялись?» Невменяемый понял, что речь идет о том дне, когда они всей компанией веселились в одной из рекомендованных Бригом Лазаном харчевин. Прислушавшись к себе еще раз, молодой колдун с недоумением пожал плечами. Ни разу не повторялись. Вот я и подумал, обязательно надо выяснить причину до конца, а для этого вновь отправиться на то же самое место и посидеть там вечерок. Ведь не могли у тебя появиться такие странные ощущения ни с того ни с сего. Обязательно должна быть причина, и надо проверить все варианты. Хорошо, как только вернусь из инспекции в горах, сразу отправимся в ту харчевню пить перландское и заедать изумительным жареным барашком. Кремон поспешил на завтрак, зная, что лошади уже седлаются, а необходимый в дорогу провиант сложен в специальные сумы. Его беспокоил лишь один вопрос, по поводу которого он решил посоветоваться с баронеттой Шиловски. «Мне кажется, в походе у меня будет возможность прилично выспаться несколько ночей. Может, стоит прихватить с собой парочку волшебных фруктов? А если вдруг тебя разбудит в самом начале сна?» — резонно спросила Мирта. «Ведь тогда сон прервется, а ты так ничего и не успеешь сделать». «Верно, я это не учел, да и султан не упоминал об этом в письме. Видимо, всегда старался проводить в кровати всю ночь до утра. Наверное, специально приказывал не беспокоить». «Вот именно», — обрадовался невменяемый. «Тогда ты проследишь, чтобы меня не тревожили по пустякам. А каких-то экстренных событий у нас в дороге возникнуть не должно». «Верно, может быть, но вдруг из глубины пещер ты вообще не сможешь попасть в сонный мир? Вот заодно и проверим. Тем более, что время терять не хочется, столько ночей даром пропадет. Потом еще неделя на окончательную подготовку к великому походу, и когда я буду экспериментировать». «Ты прав, кушай фрукты на здоровье, пока есть время», — засмеялась Мирта. «Я тебя прикрою», — развеяла мои сомнения. «Спасибо. Может, я 3 штучки захвачу. Зачем столько? Смотри, не объешься». «Да, я вспомнил о невидимом стороже. Если такой монстр жил в воде, то не исключено, что его родич обитает и в скалах. Не смеши, он бы давно умер там с голоду, ведь в недрах нет того количества рыбы, которым изобилует озеро печали». «Рассуждаешь логично. Однако сам когда-то сомневался в существовании некоторых гигантских животных, да и сейчас не до конца верю в то, что довелось увидеть, но предположить теперь могу что угодно. За столом они встретились со Сдежоном Лазаном. Он подошел к ним сзади и первым делом поцеловал Мирту в щечку. «Как твое самочувствие?» «Отлично. Доктор мне баночку с мазью дал, она так приятно освежает затылок и боль снимает. То-то мне почудился мятный аромат, но все-таки может, пусть крем он только с моими ребятами идет, зачем тебе по этим лабиринтам без толку таскаться?» Невменяемый поставил кружку с чаем на стол и одобрительно кивнул. «Верно, и за нашими ребятами в госпитале присмотришь, и рану залечишь, силенок наберешься». В ответ баронетта зашипела с такой злостью, что Аздежон отпрянул, опасаясь за свои глаза, а Кремон вновь схватился за кружку, мысленно укоряя себя за необдуманные речи. Для Мирты оказаться не у дел всегда было хуже смерти, и не стоило лишний раз упоминать о ее временной нетрудоспособности. Вот и сейчас, похоже, ей наступили на больную мозоль, сговорились. Или поиздеваться решили, силенок у меня вполне достаточно, а за вашими ребятами и врачи присмотрят. И вообще, занимайтесь своими делами, я в вашей опеке не нуждаюсь. Брик уселся с другой стороны стола и миролюбиво послал сердитой возлюбленной воздушный поцелуй. В твоих силах я и не сомневался, просто хотел, чтобы ты осталась возле меня и скрасила мое тоскливое одиночество. Я ведь по тебе так скучаю, а теперь вот больше недели не увижу. После таких признаний красавица сразу сменила гнев на милость, но строгие нотки из голоса не убрала. Что делать? Приказы короля не обсуждаются. Однако после возвращения я выпрошу у командира пару увольнительных и постараюсь вознаградить твое долгое ожидание. Тем временем Кремон усиленно наполнял свой желудок впрок, понимая, что не скоро вновь будет роскошествовать за таким столом. Глядя, как парочка, оживленно перешептываясь, склонила другу к другу головы, он не преминул напомнить: «Мирта, останешься голодной, через 2 минуты покидаем столовую, а ведь нам надо еще заскочить в апартаменты за фруктами». «Я готова, не отстану», — отозвалась красавица, поспешно сооружая из хлеба, сырой копчености и огромные бутерброды. «Доем в дороге, мы будем ехать очень быстро, тогда, на первом привале». А Сдежон тоже вскочил, так и не притронувшись к еде. «Ваш первый светоч наверняка уже позавтракал, поэтому спешу к нему. Прямо сейчас выезжаем к замку мерцающих бликов». «Постой, Брик», — вдруг вскинулся невменяемый, — «ты хоть в 2 словах проинформируй, как проходит расследование, а то мне до сих пор страшно в столовую приходить». «Пока ничего утешительного, одно могу сказать твердо, круг подозреваемых заметно сузился, и теперь практически за каждым из них ведется тщательное наблюдение». «Имена назовешь, только этого не хватало», — скривился Лазан. «Ты даже не представляешь, кто входит в этот маленький список, так недолго всех до мании преследования довести». «Вот как раз незнание врагов к этому и ведет», — настаивал Кремон. «Да и я бы за ними присматривал. Ты их сразу порубаешь, а нам надо взять преступника с поличным. И не переживай, присматривают за ними очень плотно». На том и расстались, обменявшись напоследок пожеланиями удачи. На этот раз невменяемого помимо Мирты сопровождали 10 егерей Брига Лазана, 4 проводника из собственного отряда и несколько инженеров-проходчиков, имеющих большой опыт в бурении прямых штолен. Последних порекомендовал лично герцог Каррангарский, напомнив, что предполагаемый проход в недрах сам командир отряда намеревался сделать быстро и по возможности бесшумно. 4 инженеров сопровождал уже знакомый Кремону помощник герцога, Эльмитолан Аллан. На этот раз путешествие должно было пройти быстро и без особых трудностей. На исследование давно неиспользуемых ответвлений вряд ли уйдет много сил и времени, ведь на маршруте работало около 50 специалистов. Они расширяли и укрепляли тропу, сооружали в расщелине помосты и подтаскивали к месту пролома всевозможные приспособления для бурения и проходки. Еще большее количество людей было занято в благоустройстве самого утерянного пути на том участке, где через разлом путь уходил в лабиринт пещеры запутанных гротов. Это приятно поразило невменяемого. Когда они проехали за ограждающие ворота внутрь древнего тоннеля, сразу же попали в оживленный людской муравейник. Десятки рабочих спешно строили нечто наподобие домиков, хранилище стоил для животных. Ярко освещенные своды теперь смотрелись не как тайна истории, а словно давно обжитая и хорошо изученная пещера. Тут же располагалась и походная кухня, дым от которой по трубе уходил наружу. Запахи пищи создавали почти домашний уют. Аллан, который был в курсе ведущихся здесь хозяйственных работ, давал нужные пояснения. Возле самого пролома тоже строится подобный опорный пункт, так что лошадей оставит прямо там до нашего возвращения. Несколько жилых построек возвели и в самом окончании утерянного пути, как выразился его светлость, на всякий случай. Какой такой случай мог произойти, Кремон допытываться не стал, лишь направил торнадо вглубь величественного тоннеля. И опять, как и в прошлые разы, в сознании зародились кое-какие догадки об этом месте. Слишком уж оно напоминало чуть меньшие по размеру тоннели в сарфитовых долинах. Там тоже невменяемый однажды проснулся в огромном зале с отходящим в сторону подобным тоннелем, пол которого был устлан блестящими полосками стали. Здесь явно существовала взаимосвязь, что-то было общее, но вот что именно и насколько это важно, Кремон пока не мог догадаться. И в который уже раз он пожалел, что здесь нет специалистов сарфитов или таги. Уж те бы быстро догадались, что к чему, и легко сделали бы нужные расчеты. Тут же в памяти всплыла увиденная при испытании в саркофаге гигантская схема Великого Пути, и если верить ей, то один край тоннеля элементарно вторгается на территории сарфитовых долин. Почему же там ничего не нашли? Напрашивалось только три вывода. Либо путь там не построили, либо его не нашли лучшие в мире проходчики, либо они отыскали путь, но сохранили свое открытие в тайне от всех, и, возможно, в данный момент готовится нанести жестокий удар по тылам своих извечных противников, драконов. Но тут же вспомнилось совещание у принцессы. Тормин Звездный ясно дал понять, он первый, кто посетил монарший дом Спегота с таким важным сообщением. Вторым подобным шагом будет величайшее событие за последние 300 с лишним лет. Король Ленорми встретится с правящим королем сарфитовых долин. Встреча намечена через неделю и пройдет либо в Магиваре, что обусловливается водным путем по Юзве, либо в Агване. Первый светоч должен успеть к этой встрече, где бы она ни проходила. Поэтому он так спешил. Подобные добрососедские отношения должны будут заставить правителей, в том числе и Дарину II, поделиться с новыми союзниками весьма важными сведениями, в том числе и о существовании длинного пути, если он, конечно, найден. А там в Спегота подтянутся лучшие в мире специалисты, может быть, ведь не так легко будет согласовать их прибытие со всеми монархами, и пока приходится уповать лишь на удачу. А вот в Агване Кремон не сдержал радостную улыбку, вспомнив об обитателях замка Протектора. Когда-то тетушка Анна хвасталась, что сможет принять без стыда даже всю королевскую свиту, и вот, вполне возможно, такое событие планируется провести в Агване, что угрожает ему многотысячным столпотворением гостей со всего мира. Естественно, для встречи, скорее всего, выберут Магивар, там для этого условия намного лучше, но уже сам факт рассмотрения Агвана как поселка кандидата на визит королевского двора говорит о небывалом авторитете хлеби избавляющего. Это и понятно. Вряд ли кто сделал больше для установления добрососедских отношений с сарфитами и их миниатюрными соратниками Таги, чем протектор Агвана. Наверняка и отставной капитан Каперульф на месте главного фельдмаршала будет смотреться гораздо лучше остальных военачальников. Теперь никто и не вспомнит, что такого ценного воина списали из королевской гвардии после тяжелого ранения. Наоборот, как бы король не решил опять его к себе на службу переманить. Стоит ему только взглянуть на высокого, усатого рыцаря, закованного в блестящие латы. С такими мыслями невменяемый доехал до того места, откуда дальнейший путь предстояло проделывать пешком. Без долгих церемоний он распрощался с торнадо, наказав вороному красавцу слушаться местных конюхов и не заниматься членовредительством, и устремился за растянувшимися цепочкой егерями. С первых метров пути действительно бросались в глаза благоустроенность пути и удобство передвижения. Все острые углы и выступы были срезаны, узкие проходы расширены, своды подняты. И там, где раньше приходилось продвигаться на четвереньках, теперь даже рослые воины проходили не нагибаясь. Разумеется, при таком способе передвижения скорость возрастала в несколько раз, и первый привал на обед сделали всего в 2 часах перехода от основной цели. Но именно с того места Кремон проложил по карте совершенно другой маршрут, решив проверить еще несколько перспективных мест для дальнейших продвижений. Почему бы и не найти запасных путей в те же самые пустоты, которые он якобы нащупал отделенным сознанием в прошлый раз, но теперь уже снизу, или чуть в стороне. Даже если первый пролом будет сделан успешно и основной отряд уйдет в недра Каррангар, оставшиеся люди могут продолжить бурильные работы в других местах и на других направлениях. И при неудачном стечении обстоятельств, допустим, попав в тупик, весь отряд может вернуться, быстро сманеврировать и отправиться на поиски уже с другого направления. Подобное развитие событий предусматривалось уже давно, надо было только выбрать подходящие по толщине перемычки для проходки. Пока группа отдыхала и обедала, их догнала бригада из нескольких плотников, которые несли доски и брусья для сооружения настила. С ними и отправили двух инженеров под опекой трех егерей. Все остальные, хорошенько подкрепившись, отправились за проводниками по мало изученным, а посему труднопроходимым тропам. Сразу стало жарко, пыльно и тяжко. Даже Мирта выразила некоторое сожаление по поводу недавнего обеда. «И зачем я в один присест все бутерброды съела? Теперь дышать невмоготу». На это невменяемый строго заметил. В госпитале сейчас как раз подали диетическую кашку, и все довольные лежебоки отошли ко сну. В ответ за спиной послышалось приглушенное ворчание. Однако окружающие стены и мрачные, низко нависающие каменные своды не вызывали желания перекидываться шутками. Теперь отряд продвигался молча и настороженно, лишь при необходимости обмениваясь короткими фразами. Не успели отойти от протаренной тропы, как обстановка изменилась в худшую сторону. Все-таки обжитые места намного лучше способствуют как исследованиям, так и поднятию настроения. Хотя, с другой стороны, что исследовать в хорошо знакомом и обжитом месте? Правильно, нечего. Поэтому и приходится лезть в узкие, душные и пыльные отверстия, готовые в любой момент раздавить просевшей скальной породой любого человека, даже если это будет сильный и могущественный эльмитолан. Со временем стали попадаться малозаметные трещины, уходящие отвесно вниз, и всем без исключения пришлось усилить бдительность и осторожность. Подвешенные эльмитоланами светляки давали лишь неверное, колеблющееся освещение, а выступы отбрасывали мрачные, мечущиеся тени, не давая как следует присмотреться к грунту под ногами. А поскольку оступиться в пропасть никому не хотелось, всем пришлось обвязаться страховочными тросами. К первой намеченной остановке добрались уже ночью, если о времени суток уместно говорить в полной и постоянной темноте. Справедливо рассчитав, что магические силы должны во время сна восстановиться, все основные обследования Кремон решил провести с вечера. 2 часа он потратил на изучение стен с помощью дуросовых очков, выискивая самое перспективное место для прорыва отделенным сознанием. И только затем, прибавив силы 2 других эльмитоланов к своей, пошел на просмотр. Вскоре за стеной обнаружились полости, но дальше дело застопорилось. Как ни метался Кремон отделенным сознанием, он постоянно влипал в вязкие образования окружающих пород. Возможно, минимальные проходы и существовали, но на его пути попались лишь те трещины, через которые отряд проходил совсем недавно. Вряд ли они могли вывести на те широкие пространства, которые он разведал в месте предстоящего пролома. Вернувшись в свое тело, невменяемый поужинал и завалился спать, резонно отвергнув мысль съесть волшебный фрукт и отправиться на новые исследования. Правда, для лучшего расслабления немного поиграл жемчужинами своего ордена. В последнее время у него стали получаться довольно милые и затейливые мелодии, и с их помощью молодой колдун старался поддерживать в себе нужное настроение. А когда надо было быстро уснуть, вводил себя в нужное спокойное состояние. Утром за несколько часов перешли на новое место. Там поиск оказался более удачным. Слишком далеко в недра Кремон не забирался, но ему удалось прощупать длинную анфиладу пещер. Пусть даже пустые пространства и не ведут к окончательной цели, но все равно должны быть обследованы. Правда, стена в нужном направлении оказалась толщиной более 40 метров, но зато не надо было строить помостов. Бурение и проходку здесь вести было гораздо удобнее, и инженеры сразу приступили к расчетам и составлению списков всего необходимого. К 3-й намеченной по карте точке добрались сразу же после обеда. Перед началом поисков Кремон пояснил предстоящую задачу. На одной из самых древних карт мы обнаружили ведущие в недра проходы. Некоторые из вас эту карту видели, и мы не раз этот момент обсуждали. Наша задача постараться найти те места, где проходы прерываются. Конечно, если карта верна и невидимые пока нам тоннели существуют. Возможно, произошли какие-то обвалы, осыпи или воды нанесли обломки, ведь совсем недалеко отсюда мы обнаружили 2 ручья и небольшую речушку. В первую очередь прослеживайте те проходы, которые ведут прямо, но неожиданно обрываются. Если отыщется что-то достойное внимания, зовите меня. Не забывайте маркировать все повороты на перекрестках и развилки фосфорисцирующими мелками. Каждые 2 часа возвращаемся на это место. Далее отряд разделился на маленькие группки, в каждую из которых в обязательном порядке входил 1 проводник и как минимум 1 эльмитолан. Затем еще раз сверили имеющиеся у всех копии карт, уточнили направление и двинулись по четырем разным проходам. Само собой, что быстрее всех просматривал окружающие недра невменяемый. Дуросовые очки оказывали неоценимую помощь, и Кремон то и дело удивлялся, почему о таком артефакте никто и никогда раньше не упоминал. Неужели эта вещь существует в единственном экземпляре? Конечно, такие очки могли быть и в других государствах, которые располагались возле Каррангарских гор. Но драконы, к примеру, не смогли бы ими пользоваться, равно как и с арфитестагами, по той простой причине, что глаза у всех этих видов разумных были расположены иначе, чем у людей. Не подходили для подобных наблюдений и колобы с баларами. Возможно, подобные артефакты имелись в царстве огов, ведь их сокровищницы переполнены различными предметами древности, исследование которых практически не ведется. Скорее всего, оги совершенно не подозревают о принципе действия имеющихся у них очков, ведь горных образований с дуросовыми породами на их территории почти нет. В баронствах Радуги и Стали во все времена велись интенсивные войны, так что там многие артефакты давно уничтожены. Подобные предметы наверняка сразу попадали под сапог воина как совершенно бесполезная и ненужная вещь, поскольку бароны на протяжении последних веков поощряли уничтожение всего колдовского и непонятного, стремясь нивелировать уровень эльмитоланов до среднего обывателя или воина-наемника. А уж о моральных принципах и заботе о собственном народе там вообще говорят с циничной усмешкой. Глава 39. Шурпан. Предаваясь таким размышлениям, Кремон часто замирал и тщательно всматривался то под ноги, то в нависающие своды, но больше всего в боковые стены и встречающиеся порой каменные осыпи и завалы. Свежих скалов пород видно не было, на что и обратил внимание идущий в их группе проводник. По всем признакам, здесь лет 200 все остается в статичном состоянии. Всмотритесь в эти наросты плесени и лишайников. Чтобы образовались такие колонии, и требуется порядка двух веков. Мне самому здесь пришлось побывать только раз, лет 20 назад, во время разведывательного поиска. Как мне помнится, все здесь было точно так же. Жалко, что на древней карте нет детальной зарисовки всего этого участка, подал голос сопровождавший их егерь, лишь общая, чуть петляющая линия. Мы бы тогда могли конкретно рассматривать нужный проход. Что поделаешь, раньше карты составляли лишь схематично, посетовал Кремон со вздохом, да и современными мелками не пользовались. Старые мелки тоже иногда видны, авторитетно возразил проводник. Только место должно быть не пыльное и совершенно сухое. Отряхивая рука в своей куртке от пыли и налипших мокрых лишайников, Мирта проворчала. Что-то я таких мест здесь не припомню. 2 часа подходили к концу, поэтому невменяемый повел свою группу назад. На оговоренном месте привала их уже ждали 2 группы, а вот 4-й пока видно не было. Уже собрались было пойти по их следам, когда показался егерь из ожидаемой группы Слам Пытрева. В тот же отряд входили и его коллега, один проводник, инженер и помощник герцога. Прибывший сразу же стал докладывать. Наши там задержались, метров в 500 отсюда, и пробуют помаленьку разбирать плотный завал в одном из проходов. Инженер сразу заметил, что завал не мог образоваться самопроизвольно, своды не позволили бы. Поэтому Эльмитолан Аллан проник внутрь отделенным сознанием и уверенно заявил, что за обвалом есть пустоты, и сразу же послал меня за вами. После такого сообщения все оживились и с новыми надеждами последовали за егерем. Действительно, метров через 500 их глазам предстала среднего размера пещерка, дальний понижающийся свод которой упирался в углубление, похожие на начало тоннеля. Именно в том месте и копошились 4 запыленные фигуры. Заметив прибытие помощи, Аллан заулыбался и радостно воскликнул. «Нам повезло. Чем дольше мы разбираем это нагромождение, тем больше убеждаемся в наличии здесь вполне проходимого тоннеля. А что за ним?» Кремон жестами отозвал коллегу в центр пещеры, а откапывать щебень и песок отправились свежие силы. За этим проходом расположена довольно широкая и длинная расщелина. Обследовать ее до конца я не стал, зато заслон у нас на проходе измерил 5-6 метров. Поэтому сразу же решился на проходку. Маленькими лопатами и кирками вполне справимся. Надеюсь. Правильно надеешься, похвалил командир. Но почему ты решил, что насыпь искусственная? Да это инженер утверждает. Он сразу удивился неожиданному завершению пещеры. Можешь разузнать у него подробности. За это время второй инженер, который, в отличие от своего коллеги, был эльмитоланом, осмотрел постепенно открывающийся взгляду тоннель и теперь перебрасывался с товарищем техническими терминами. Немного послушав их обсуждение, Кремон удивился. «То есть вы готовы утверждать, что засыпание тоннеля происходило с той стороны?» «Конечно, это видно по двум основным признакам. Во-первых, сыпка грунта и щебня получалась с этой стороны, тогда как если бы засыпали с нашей стороны, то вполне естественно было бы довести работу до логического конца и заложить осыпь кусками породы. Тогда бы мы ничего и не заметили. А во-вторых, каменные осколки ложились вдоль стенок именно с того внутреннего направления. Еще одна странность. Слои мелкого камня регулярно перемежаются слоями плотного и довольно мелкого песка. Конечно, это могло быть следствием проточной воды, но ведь на данном участке следов речки или ручья не наблюдается. Значит, один из проводников колдунов, стоящий рядом, с сожалением констатировал: «Вот как плохо, оказывается, не иметь в разведке специалистов. А мы всегда отмахивались от них руками и ногами, одна морока с физически нетренированными попутчиками». Инженер, который обнаружил проход, дружески похлопал мощного проводника по плечу. «Я хоть и не обладаю магической силой, но знаю с детства, ум, объединенный с силой, приносит порой уникальные результаты». «Совершенно верно», без тени улыбки поддакнула Мирта из-за плеча своего командира. «Вот я, например, и умная, и сильная, ко всему еще и самая красивая. Как следствие, уникальнее меня в мире нет». «Действительно», — согласился Кремон и вдруг неожиданно погрустнел. «Теперь уже явно уникальнее тебя нет». Совершенно не к месту и не ко времени перед его глазами во всей своей красе предстала Золономец, знаменитая Менсаланика, которая была его ближайшей подругой во время службы наемником в Ледонском полку. Причем предстала не в стильном костюме наемницы, а полностью обнаженная. Если умом и красотой Мирта могла с ней поспорить, то уж в воинском мастерстве и физической выносливости среди женщин Золоне не было равных, да и среди мужчин с ней могли сравниться лишь единицы. Только вот не спасли ее ни сила, ни ум, ни красота. Уникальное создание природы поглотили безжалостные гиблые топи. Окаменевшее лицо командира и нахмуренные брови натолкнули собеседников на мысль, что тот решает очень важные проблемы, и от него почти все отошли. Из грустных воспоминаний Кремона вывел легкий тычок в ребра и встревоженный голос телохранительницы. «Ты о чем задумался?» Совершенно неожиданно для самого себя невменяемый признался. Золона вдруг вспомнилась. «Моя боевая подруга, тоже уникальная женщина была». Баронетта Шиловски попыталась отвлечь своего друга от печальных мыслей. «Смотри, уже несколько метров очистили. Может, и вы своим колдовским умением им поможете? Скажешь тоже», — возмутился Кремон, возвращаясь из своих грез воспоминаний. «Наши силы могут пригодиться для более важных дел. Здесь хватит простого физического труда». Действительно, работа шла бойко. Поскольку тоннель был довольно широк, то сразу двое егерей лопатами откидывали породу назад, а уже там вторая пара отбрасывала гравий и песок наружу. Четверки постоянно сменялись, и проход углублялся прямо на глазах. Мало того, оказалось, что с другой стороны им помогли. Давно, правда, помогли, очень давно. Тем не менее, с другой стороны проход был прокопан тоже на глубину около 5 метров. Разумеется, никто не ожидал такой помощи. Воздух вдруг резко ухнул, словно всосавшись куда-то, и один из егерей радостно воскликнул: «Есть отверстие!» Стоявший за ним проводник передал ему лампу Трева и с волнением спросил: «Ну что там?» И еле успел поймать отшатнувшегося назад егеря, из образовавшегося отверстия скалился обтянутый высохшей кожей череп. Не мудрено, что, осветив такое личико, воин чуть не получил разрыв сердца. В следующий момент все поспешно выбрались из тоннеля, а к образовавшейся дыре устремились эльмитоланы, оградив себя щитами и приготовив атакующие средства. Как оказалось, необходимости в таких мерах предосторожности не было. На внутренней стороне насыпи лежали 2 ссохшихся мумии с лопатами в руках. Видимо, они проводили аналогичные раскопки в тот момент, когда их застала смерть. Высмотрев все это через дыру, Кремон заслал внутрь неведомого пространства большого светляка, и его взору открылась высокая пещера, дальний край которой терялся во мраке, а на переднем плане виднелось еще 15 трупов, причем даже при беглом осмотре можно было с уверенностью утверждать, все погибли с оружием в руках, отчаянно сражаясь с неведомым противником или, что тоже не исключалось, друг с другом. Магически усилив слух до предела, командир отряда убедился, что в пещере стоит полная тишина, и только тогда сдал назад: «Откапывайте, но немного, только так, чтобы мы пролезли внутрь, и старайтесь не шуметь. Бояться вроде некого, но мало ли что. За пару минут егеря откинули еще часть грунта, освобождая проход под самым сводом, и все пятеро колдунов устремились в глубину, стараясь не касаться ссохшихся трупов и создавая над собой дополнительное освещение. Все остальные активно принялись очищать тоннель. Первым делом эльмитоланы, подстраховывая друг друга, прошли в самый дальний край пещеры, где обнаружили просто невероятный завал. Похоже было, что вниз рухнул целый слой скальной породы или вообще произошла колоссальная подвижка недр. С этой стороны пещера была закрыта наглухо. Осмотрев несколько щелей, пришли к выводу, что еще одного выхода отсюда, скорее всего, никогда не существовало, и вернулись к месту древнего побоища. Сквозь уже полностью расчищенный тоннель проскользнула Мирта и опять оказалась за спиной невменяемого. Тот начал обсуждение. Вначале мне показалось, будто схватка происходила между ними. Теперь я вижу свою ошибку. Действительно, одежда на мумиях нигде не была повреждена, нагрудники и кольчуги остались совершенно целыми, шлемы помяты лишь слегка, что вполне естественно для продвижения по таким глухим местам со множеством выступов. Да и не у всех эти шлемы были в наличии. Зато у каждого воина за плечами или рядом виднелись перекидные сумы или рюкзаки. Открывать их никто не спешил, равно как и прикасаться к покойникам. Кто может оценить по экипировке и одежде, из какого они времени? Помощник герцога кивнул на сидевшего на корточках заместителя Лазана. Вот он среди нас самый старый, да и в одежде хорошо разбирается. Соратник Аздежона, не переставая пристально разглядывать очередную мумию, пробормотал. «Ничего, сынок, доживешь до моих лет, я тебе припомню намеки о старости, обязательно припомню. А вот максимальный возраст этих ГМ, засушенных путешественников, могу сказать с точностью до года». Все замерли, стараясь отыскать необходимые для подобного утверждения детали. Но егерь не собирался скрывать результаты своих наблюдений. «Вот эти металлические натяжные пряжки в нашем королевстве стали производить ровно 201 год назад. Судя по тому, что они имеются на всех рюкзаках, их приобрели в самый пик продаж, примерно через год. После этого, года через два, стали делать вот этот проволочный усилитель с обязательным прогибом для жесткости, так их делают до сих пор. Так что события здесь происходили ровно 200 лет назад. Одобрительное мычание послужило похвалой для наблюдательного ветерана, обладавшего великолепной памятью. Лишь самый опытный проводник засомневался вслух. Никак не могли трупы так высохнуть всего за 200 лет. Такое впечатление, что они пролежали здесь целое тысячелетие. Следующий вопрос Кремон задал проводникам. А кто мог исчезнуть здесь 200 лет назад? Мне, например, не припоминается пропажа такой крупной экспедиции. После некоторых обсуждений и предположений сошлись в общем мнении. Никто не ведал об участи этих несчастных. Они никогда не проходили в списках пропавших без вести. А значит, скорее всего, это была команда искателей приключений, которых в прошлые столетия пускали на поиски утерянного пути без всяких ограничений. Тогда и Мирта высказала сомнение. «Мне очень не нравится то обстоятельство, что эти люди попали здесь в явную ловушку. По всей видимости, они поспешно отступили в эту пещеру, а потом на них либо напали, а затем завалили вход, либо его завалили сразу. И умерли они, скорее всего, от нехватки воздуха». Все закрутили головами, рассматривая высокий свод, и Аллан категорически заявил: «Воздуха для дыхания здесь хватит надолго. Но ведь вы слышали, как сюда потянуло воздух после образования раскопа?» Не успокаивалась баронетта Шиловски. «Значит, до нас его здесь практически не было. Мне до сих пор дышится с трудом. Как бы и нас здесь не изолировали неизвестные силы». «Не робей», — успокоил красавицу невменяемый, хотя и у него на душе было неспокойно. Уж слишком настораживало это место с 17 мумиями. Поэтому он скомандовал: «Выносим все их сумки и рюкзаки через проход и уже там изучим их повнимательнее». Дважды повторять не пришлось. Видимо, оскалы черепов никому не придавали благодушного настроения. От малейших прикосновений мумии осыпались грудой костей, и сразу стало ясно, что все внутренности их уже давно превратились в пыль, вследствие чего сохранить останки не представлялось возможности. Прочная ткань сумок и рюкзаков, напротив, сохранилась в сухом воздухе просто отлично, но и она порой не выдерживала, когда кто-то слишком резко и импульсивно пытался выпутать лямки из костей. Один из таких мешков при этом разорвался по шву, и из него вывалился большой продолговатый предмет. Егерь, не раз видевший подобную вещь, с восклицанием подхватил предмет с земли и поднял, и было отчего замереть. Взору присутствующих предстал шлем из неизвестного твердого материала, на котором виднелась мордочка загадочного животного, а под ней легко различимая надпись, перевод которой все уже выучили наизусть. «Пускай сияние Занваля порадует твои глаза», — егерь-колдун кивнул подбородком на груды костей. «Ну вот, осталось только спросить у этих мумий, где они эту шапочку позаимствовали. Вряд ли принесли с собой. Значит, им удалось найти некое хранилище с артефактами в глубине недр», — сделал вывод помощник герцога. Он нагнулся и поднял очередной рюкзак. «Вот и этот кажется невероятно тяжелым». Кремон бережно взял протянутый ему шлем, но, рассматривая его, напомнил о своем распоряжении. «Выносим все сохранившиеся вещи, и еще раз тщательно осмотрите грунт под трупами и рядом». Подтянутый ближе светляк давал нужное освещение, и невменяемый с понятным любопытством продолжал крутить артефакт в руках. По всем признакам изделие было совершенно идентично тому, что осталось во дворце. Та же форма, те же размеры, даже рисунок и надпись сходились до последнего завитка. Похоже, в древности использовали более сложные приспособления, чем сейчас, для печатания книг и периодических изданий. Ведь одно дело набором свинцовых букв растиражировать массу листов бумаги, и совсем другое сделать надпись на твердой наружной части такого шлема. Тут уже явно применялась магия высшего порядка, ведь рисунок и надпись были словно выдавлены в покрытие и совершенно не ощущались пальцами. Еще бы выяснить, для чего и для кого эта штука предназначена, задумался Кремон и тут же вскинул голову на восклицание одного из проводников. «Смотрите, здесь на стене какая-то надпись. Я обратил внимание, что эта мумия лежала головой к скале и у нее в руках большой кусок мела. Видите, так и напрашивается мысль, что перед смертью он пытался что-то написать. И точно, видите, пыли много, но ведь можно ее сдуть, и тогда прочитаем надпись без труда. В этой сухости она сохранилась превосходно». Эльмитоланы снова применили свои умения. Они аккуратно сняли наросший за 200 лет слой пыли, и глазам исследователей открылась странная надпись. «Нас атакует Шурпан. Колдун сам с ним не справится. Эти уроды вы». На секунду все замерли от удивления, и тут же началось бурное обсуждение и высказывание предположений. Все-таки их именно убили, но кто такой Шурпан? Может, это те самые милые зверушки? Ага, решили отомстить за похищенную шапку. Может, слово Шурпан обозначает множественное число? Вполне возможно. Значит, какой-то клан напал на этих несчастных и утыкал их тела ядовитыми иголками. Потом нападающие забрали свое оружие и завалили вход, и шлем оставили, и вещи не тронули. Так, что ли? Не вижу логики. И посмотрите, здесь говорится с ним. Значит, кто бы это ни был, он атаковал в одиночку, и оказался заведомо сильнее даже Эльмитолана, потому что человек смелым заранее знал свою участь, утверждая, сам с ним не справится. А ведь наверняка в той команде были весьма ловкие и умелые воины. Сразу заметно, что они попытались рассредоточиться и держать оборону с помощью своих мечей. Да только ничего у них не получилось. Но как они были убиты? Если узнаем, кто такой Шурпан, может, догадаемся и о причине их смерти. Никто не подскажет, что это за создание. С минуту все напряженно размышляли, но в итоге отрицательно покачали головами и продолжили обсуждение. А что обозначает последнее предложение? Да что угодно, вплоть до того, что автор имел в виду своих потомков, то есть нас. Просто забыл поставить тире. Эти уроды, вы, лесного ты о себе мнения. Ха-ха. Но скорее всего, имелось в виду другое. Например, выглядывают, выплыли, высмотрели, выследили. Точно. Судя по всему, именно выследили. Но тогда недостает местоимения нас, отнюдь. Думаю, подразумевалось в дальнейшем написать обо всей этой команде. Ведь когда группа спаяна единой целью и одной опасностью, всегда говорится лишь о коллективе. Логично. Тогда фраза будет звучать: «Эти уроды выследили наш отряд». Теперь осталось узнать, кого он имел в виду под словом «уроды». Вряд ли это те самые милые зверюшки. Тогда это остальные шурпаны. Их целое стадо, диких и алчных, но убивать пришельцев пошел один. Если бы он был один, эта команда не стала бы жаться к засыпанному входу, да еще и откапывать тоннель. Они бросились бы на прорыв. А значит, пещера с той стороны уже была закрыта обвалом. Ага, и Шурпан их утихомирил, а потом просто рассеялся в воздухе. Или просочился в грунт. Вдруг спорящих оборвал напряженный женский вскрик. Тихо. Все оглянулись на Мирту, которая стояла к ним спиной и с напряжением вглядывалась в темную часть пещеры. Там кто-то шевелится. Тотчас все светляки, управляемые колдунами, устремились под нависающий козырек скалы, где действительно ворочалось нечто большое и громоздкое. Следующим действием было сканирование шевелящейся окаменелости магическим взором. Первым с этим справился невменяемый. Всем, кроме колдунов, немедленно покинуть пещеру. Там просыпается от летаргического сна какое-то животное. Стоявшая перед ним баронетта Шиловски, вместо того, чтобы броситься исполнять приказание, выхватила из ножен меч. Молодой командир чуть не взбесился и так рявкнул на красавицу, что та, больше не посмев ослушаться, унеслась по тоннелю вслед за остальными, подгоняемая зловещими выкриками. «Всем немедленно двигаться к месту нашей последней встречи. Ничего с собой не брать. Если мы через час не выйдем, поднимайте всеобщую тревогу». После этого все пять эльметолонов встали в проходе узкого тоннеля и поставили тройную защиту. На острие клина, естественно, стоял невменяемый, продолжая магическим взором обследовать шевелящуюся груду камней. Сзади раздался немного запоздалый совет инженера. Надо было просто забросать проход с той стороны нашими силами. Могли успеть, а могли и не успеть, шепотом отозвался командир. Да и оставлять такое чудовище в своих тылах – непозволительная роскошь. Эльметолан-егерь придерживался такого же мнения. Уничтожим этого шурпана, и все дела. Нас же пятеро. Помощник герцога хоть и был молод, как Кремон, но рассуждал вполне осторожно. Вдруг это не шурпан, а вождь шурпанов, и ему пяток магов, на один зуб, а нас можно и челюсть сломать, не то что зуб, пробормотал Кремон, продолжая наблюдение. О, начал выползать, и явно устремился в нашу сторону. Действительно, из кучи обломков и мелкого гравия выползло длинное, шестилапое животное с белым брюхом и коротким, словно обрубленным, хвостом. При длине около 8 метров его туловище достигало в поперечнике чуть меньше метра. Длинную зубастую пасть венчал огромный набалдашник в районе предполагаемого мозга. Этот нарост резко открылся, словно огромное веко, и под ним оказался единственный глаз с расходящимися фасеточными линиями. Ох, у него и глаз! Не сдержал восклицания опытный проводник. Наверняка он им может даже сквозь камни видеть. «Держите защиту!» скомандовал невменяемый, а я попробую перехватить над ним управление. Но расстояние сокращалось, а монстр не торопясь продолжал ползти в их сторону. Головная боль навалилась на Кремона совершенно неожиданно, и ему показалось, что это его стараются взять под полный контроль. Отчаянно помотав головой, он признался своим товарищам: «Не могу, будем атаковать эту тварь синей молнией». Но не успели колдуны вытянуть свои руки для синхронного действия, как из пасти животного вырвалась густая струя желтого пара и окутала пятерых человек плотным облаком. Сразу же стало понятно, как атакует это бестия, ядовитым газом. От контакта с ядом человек наверняка оказывался парализованным и не мог оказать ни малейшего сопротивления. В следующее мгновение стало понятно, как монстр питается. Из той же пасти выдвинулись два длинных языка с присосками и устремились в желтое облако. Судя по всему, зубы шурпану служили для чего-то другого, поскольку он мог высосать внутренности своей жертвы, не повреждая кожного покрова. Однако пятерка колдунов оказалась готова ко всему. Достаточный запас воздуха обеспечил им свободное дыхание, а силовые щиты остановили чмокающие присоски на концах языка. В следующее мгновение Кремон попросил своих коллег: «Отдайте мне половину вашей силы». Получив желаемое, он аккуратно поднес руку к краю магических шипов и буквально насквозь пронзил синей молнией приблизившееся на метр чудовище. От такого удара мозговая и прочая деятельность любого организма прекращалась навсегда. А поскольку это было сделано в 2,5 магические силы, то спасти неизвестное создание мог лишь заливной щит. К счастью, шурпан им не обладал, сразу завалился на бок. Несколько раз конвульсивно взмахнул своими лапищами и затих окончательно. Из разорвавшегося глаза на камень хлынула черная жидкость. Просмотрев его магическим взором и убедившись, что монстр мертв, колдуны, дружно пятясь, отошли в другую пещеру и только там убрали свою магическую защиту. Ни у кого не возникло желания испытать на своей коже воздействие желтого газа. «Аллан, бери проводника и догоняйте наших, возвращайте их сюда. Одного егеря все-таки отправь за подмогой в строящийся лагерь. Надо будет этого шурпана вытащить наружу для более досконального изучения». Опасливо озираясь на темнеющий зев тоннеля, инженер посетовал: «Представляю те трудности, которые предстоит преодолеть специальной бригаде, чтобы вытащить эту тушу наружу. Это уже не наши проблемы», – рассмеялся опытный егерь. «А для многих подобная работа будет незабываемым приключением, ведь не каждый день удается откопать совершенно новое и неизвестное науке животное. Везет тебе, коллега невменяемый, и как тебе только удается таких монстров разыскивать. Будем надеяться, что это последний», – благоразумно пожелал инженер, но теперь расхохотался и Кремон. Ему вспомнилось невероятное количество созданий, обитавших в гиблых топях, и он порадовал своих коллег. «Чудовищ на нашей планете еще неисчислимое множество, и боюсь, что для всех экспонатов на берегу озера печали может не хватить места». Первой прибежала встревоженная Мирта, за ней подтянулись и все остальные члены отряда. Но только через час в пещеру пустили и остальных желающих полюбоваться уникальным хищником. «Ведь он и вправду хищник», — поинтересовалась баронетта, тыча своим мечом в толстую когтистую лапу и поражаясь твердости подошвы. «Как ты могла такое подумать о милом травоядном?» — притворно удивился невменяемый. «Эта добрая зверушка просто вытягивала жидкость из метавшихся по пещере созданий для поливки своих цветочков». Мирта иронично кивнула, но тут же вновь насторожилась. «Не знаю, что этот шурпан выращивает на своем огороде, но вот детки-то у него наверняка есть». Эльм и Толаны многозначительно переглянулись и принялись тщательно просматривать пещеру метр за метром. Особенно долго они простояли возле так называемого логова, из которого выполз монстр. А потом еще проверили внутренности поверженного шурпана. Не хватало только, чтобы оттуда вдруг начали выскакивать маленькие злобные шурпанчики, плюющиеся ядовитым газом. Однако подобных созданий больше не оказалось. Поэтому все внимание и остатки своих магических сил колдуны перенаправили на противоположный конец пещеры, тщательно исследуя рухнувшие скальные породы и пространство за ними. Пустоты действительно просматривались, а толщина преграды до них составляла всего около 10 метров. Опять начались рассуждения. По всей видимости, здесь действовали великие умельцы и знатоки подобных ловушек. Действительно, обрушить такой тоннель – дело архисложное. Но почему тогда эти знатоки не вернулись сюда и не обыскали трупы? Скорее всего, они и сами опасались шурпана, раз пустили его по следу этой команды, а потом вполне сознательно замуровали эту пещеру. Ведь монстр, насытившись и не имея больше пищи, впадает в летаргический сон и веками может охранять территорию. Что может быть лучше? А может быть и так, что они не знали о находящихся здесь трофеях, посчитали этих людей непрошенными гостями и просто уничтожили. Ну да, а потом еще и вечного сторожа оставили. Как бы там ни было, но именно здесь, скорее всего, и откроется удобный вход в дальние лабиринты. «Значит, все силы бросаем сюда?» – уточнил инженер. «Да нет, вполне возможно, что где-нибудь дальше тоннель еще раз перекрыт обвалом, но и его обязательно надо прочистить, поскольку ловушка устроена именно здесь. Значит, это место и дальнейший проход находится под постоянным наблюдением. Нанесем его на карту и будем использовать лишь в случае экстренного отхода на свою территорию». Однако помощник герцога продолжал сомневаться. «Кремон, ты с такой уверенностью рассуждаешь о гипотетическом противнике, словно его существование уже доказано и мы убедились в этом собственными глазами. Конечно, Аллан, пока нам не довелось их увидеть. Да и вообще, я предпочитаю, чтобы оказалось, что они давно уже вымерли или окончательно одичали. Но мы увидели в этой пещере столько косвенных подтверждений, что сомневаться не приходится. Но кто это? Люди или, может, и люди, может, миниатюрные человечки вроде Таги? Чаще всего в сказках упоминаются, например, горные пауки величиной с голову человека. Да мало ли кто еще это может быть? Нет, авторитетно возразил егерь-колдун. Паук – вымышленный сказочный персонаж, потому что никто и никогда не видел в пещерах настолько большой паутины. Так ведь и шурпана раньше никто не видел, — откликнулся проводник и махнул рукой себе за спину. А вон он, лежит как на выставке. И потрогать, и пощупать, и понюхать можешь.